и в ворота видно было, что дворы сплошь в навозе. Это понравилось Алешке. Скота много. Через 20 верст под большой разводной в роще увидели казаки пригородные дома. На березах каркали вороны, и на голых ветках, как мохнатые шапки, висели вороньи гнезда. Навстречу попался обоз цыган. Алексей Бердышев давно не бывал в Иркутске. «Вот она, Русь-то!» С гордостью и волнением думал Алексей и чувствовал себя в этот миг отторгнутым, заброшенным в каменную щель на Шилке, далеким, но верным сыном этой же земли. Он вспомнил безлюдный Амур. 1000 верст, пройденные пешком, 1000 верст прибрежных песков без людского следа, завалы колодника на Бурье, величиной с добрую колокольню, дремучие леса, марий, пройденные верхом на олени, медведей в дуплах с медом, росомаху, утащившую голову Сахатова, которого Алексей разрубил на части. Низовья Амура, широкие, как море, соболиную охоту на амурских дедовских землях. — Гляди, — сказал Карп, — из-за холмов поднимался город, море деревянных крыш. Вокруг церкви виднелись стены. — Кремль! — кивнул Алешка. Старик соскочил с розвольней и зашагал, хлопая себя рукавицами по бокам, радостно наблюдая близившуюся сибирскую столицу. В Иркутске казаков поместили в казарму. На другой день их позвали в присутствие. Красивый белокурый молодой офицер снимал с них допрос о поездках на Амур. Писцы заносили их ответы на бумагу, дня не хватило на рассказы. На утро казаки явились пораньше и, ожидая начальника, расположились в прокуренном темном коридоре на полу, как в таежном балагане. Офицер приехал поздно. Он велел рассказать про контрабандную торговлю, про дружбу и знакомство с китайцами, которым манчжурские торговцы запрещали знаться с русскими. — Что нам, батюшка, за это? — спрашивал Карп, но ответа не дождался. Офицер с большим любопытством спрашивал про Амур и про реку Сунгари. Алексей рассказывал про свое путешествие. Офицер, снимавший допрос казаков, был близкий родственник самого губернатора, 20-летний штабс-капитан Михаил Семенович Корсаков. Отпуская казаков, он предупредил, что еще будет допрос. На третий день после полудня приехал в казарму Нежинцев. Он повез обоих Бердышевок через весь город. Кашовка остановилась на берегу Ангары, около двухэтажного дома с колоннадой и слепным орлом на фронтоне. Сад из остриженных черных деревьев крыльями стлался от дома на обе стороны вдоль набережной. — Куда привезли? — тихо спросил Карп. — Дом губернатора. — печально ответил Алексей. Шагая к подъезду, он глянул в сад и, невольно вспомнив такой же черный лес в низовьях Бурьи, подумал, что уж больше там не бывать.